Сварог понял, что палуба с пассажирами находится в надежных руках, и вернулся в рубку. А там тоже нашелся, оказывается, свой герой сопротивления. Помощник капитана сидел на полу возле опрокинутого стола с картами и полными ужаса глазами смотрел на зубастую серебряную звездочку, застрявшую у него в бедре. — Чего любуешься? Перехвати ногу банданы и кровь и останови, — посоветовал ему Сварог. — Хотел вернуть командование кораблем, — объяснила Щепка. — Что ж тут непонятного? — хмыкнул Сварог. — Жить будет. Причал скоро. — Плес, видишь? Пройдем его, там будет небольшая заводь. Сразу за ней причал, почти на месте. — Почти не считается. — Ничего не слышишь? — Не-а, — помотала нечесанными лохами Щепка. Сварог задрал голову, повел взглядом по серым облакам. Кажется, тарахтит. Словно этого замечания наверху только и дожидались, из разлапистых туч вынырнул аэропил. Да не простой, блин, и даже не золотой, что было бы полбеды. Гидроплан, или, выражаясь по-местному, водяной голубь. Судя по обалдевшим физиономиям речных мореплавателей, подобное чудо, самолет, садящийся на воду и с воды взлетающий, они созерцали впервые. Щепка, похоже, тоже. Одному Сварогу, выходит, доводилось сталкиваться раньше с таким техническим дивом. А вообще-то следовало дать должное пилотам местной унии авиаторов. В такой непогоде они летают без надлежащих приборов, считай, вовсе без приборов. На одном наитии и мастерстве. Верно говорят некоторые, что нынешние летчики не чета прежним, тем, что летали на этажерках. На заре авиации происходил естественный отбор. Кто не разбивался, становился даже не просто первоклассным авиатором, он становился доподлинным богом летающей машины. А у летчиков эпохи умной электроники рефлекс почти не развитый. Такое понятие, как слияние с машиной, им незнакомо напрочь, потому что все за них делают приборы. Если те вдруг откажут, пилот враз становится беспомощным, и сие не только пилотов касается. Думая посторонние думы, Сварог одновременно решал главную задачу, что им сулит появление гидроплана и что теперь надлежит делать. Гидроплан же как раз прошел над головой, начал разворот и снижение. «Он может садиться на воду?» Щепка еще раз доказала, что девочка она догадливая. «Именно так», — мрачно ответил Сварог. «Садиться, передвигаться по воде, догонять по воде плавающие галоши и брать их на абордаж. Нам не дотянуть до причала. Не знаю, не знаю». То, что аэропил может садиться на воду, это не означает, что он станет садиться. Гидроплан вновь прошел над электроходом, уже гораздо ниже, и что-то круглое, желтоватое промелькнуло слева. Сварог едва успел повернуть голову, как в 10 ярдах по левому борту. Раздался взрыв, и в воздух поднялся водяной столб. Звезду корона ощутимо толкнула, вода обрушилась на палубу, брызги долетели до верхней части навеса. Неизвестно, предупредительно это был бабах или же бомбометатели на первый раз промахнулись, но вдумчиво решать эту задачу не тянуло, да и некогда было, откровенно говоря. Оттолкнув капитана со словами «Марш к помощнику и не шагу из того угла», Сварог метнулся к штурвалу, вывернул его до отказа. «Причала ждать не будем, причаливать станем в экстренном порядке». Как Сварог и предполагал, капитан не смог спокойно глядеть на то, что собираются створить с его кораблем, и бросился на захватчика. А раз Сварог предполагал, то оказался готов и встретил, как подобает, кулаком солнечное сплетение. Надо бы не возникло повторного желания безобразничать. Легонько так надавил на еремную вену, так чтобы ненадолго отключить. Электроход, повинуясь рукам нового капитана, круто повернул к берегу, нацеливаясь на обширную, заросшую камышом заводь, о которой говорила щепка. Трудно было даже предположить, что творится сейчас на пассажирской палубе. Одно несомненно. Медведю и монаху приходится нелегко. Вполне возможно, бомбометатели добивались посеять панику на борту и никаких прочих целей не преследовали. По мысли гидропланщиков, вероятно, возмущенный народ, видя в небе явственные спасения и подмогу, должен изловить и скрутить негодяев. Кстати, расчет не глупый. И кто его знает, не скрутили ли уже медведя с монахом, ведь придется в таком случае отбивать». Речная галоша звезда короны сумела подобраться к берегу гораздо ближе, чем выходила по прикидкам сварога. И только в дюжине метров от кромки берега посудина заскребла днищем по песку, заскрипела, как великанская несмазанная дверь. «Держись!» — закричал сварог, притянул к себе щепку, прижал покрепче и сам схватился за поручень.